Глава вторая. Осень 1982 года выдалась необычной. Даже деды с длинными седыми бородами не могли припомнить такой. После первой половины лета, очень дождливой и холодной, когда кое у кого на грядке дважды померзли только что посаженные помидоры, когда все кругом затопило и в бороздах стояла вода, когда из-за холодов у рыболовов не клевала ни одна умственно нормальная рыба, когда стало ясно, что скот опять останется без сена, а горожане без картофеля, борьба циклонов и антициклонов вдруг прекратилась, и людям улыбнулось круглое горячее солнце на ясном голубом небе, которое продолжало оставаться таким же ничем не омраченным даже в начале ноября. Температура по ночам держалась около 8 градусов по Цельсию, а метеорологи обещали, что будет еще теплее. Довольны были все, кроме спиннингистов. Они свои неудачи всегда сваливают на направление ветра или другие капризы природы. Сетовали на погоду также охотники, которые никак не могли изловчиться и попасть в быстрых и осторожных уток-северянок. Да еще председатели колхозов. Им для украшения в отчетах очень пригодился бы какой-нибудь ураган или другая подобная катастрофа. Дождика хоть бы денька на два. Но нет, так его и не было. Правда, в середине ноября чуточку прихватил мороз, но тут же отпустил. Теплое пальто так и не понадобилось доставать из шкафа. Начало событий, о которых я хочу рассказать, пришлось именно на эти дни. Мороз не был крепким. Он пощипывал только по вечерам и ночью. И огородники, которые не верят ученым-предсказателям погоды, а полагаются лишь на такие приметы, как пение иволги, как сети, сплетенные пауками, начали финишировать, сматывали полиэтиленовые пленки парников, снимали последние еще зеленые помидоры. В конце концов, дома они в тепле дозреют. Зачем рисковать? А от мороза только почернеют. Вскапывали грядки, готовя их к зиме, укрывали и засыпали опилками, запирали свои будки и уезжали. Еще и позднее в электричке можно было кое-кого увидеть с саженцами сливы, груши или ягодных, но эти опоздавшие не в счет. Юрмала опустела и затихла. Юрмала — курортный город на Рижском взморье под Ригой. Нельзя сказать, чтобы мы, постоянные жители Юрмалы, этот факт переживали болезненно. Курортная кутерьма достаточно утомила нас за лето. Скорее, мы были счастливы, что избавились от пестрой массы отдыхающих, целыми сутками прогуливающихся по пляжу не только с собаками. Некоторые, достигшие технического прогресса с опозданием лет на 20, не расставались с орущими транзисторами и портативными магнитофонами. Ежегодно для нас, юрмалчан, прошло уже несколько лет, как я по семейным обстоятельствам вынужден был оставить Ригу и перебраться ближе к морю, наступает очень приятный период тишины, когда можешь пойти с женой не только в кино, но и в кафе, при этом не приходится часами томиться за дверьми в ожидании свободного места. Когда ночью тебя не будет громко, но плохо поющие компании, возвращающиеся с пляжа. И когда утром, направляясь на работу, в вагоне электрички можешь устроиться удобнее, чем в «Жигулях». 40 минут комфорта на жесткой скамье за читкой утренней газеты, и ты в Риге. В тот день казенное время приближалось к концу. Я записывал в настольный календарь все, что предстояло сделать завтра, и время от времени смотрел в окно на бастионную горку, утопавшую в красно-желтой листве. Вдруг я подумал о том, что уже давно не давало мне покоя. В рижских парках растет много редких сортов деревьев, выведенных с большим трудом. Раньше возле каждого ствола укрепляли дощечку, на которой было написано о местах распространения этого вида деревьев, их родине. А теперь, как я заметил, прогуливаясь со старшей дочерью, таких дощечек остались считанные единицы. Деревьям нужны шефы. Не мешало бы подкинуть эту идею инспекции по делам несовершеннолетних. Пусть Пусть маленькие бедолаги сделают новые таблички, это способствовало бы росту их самосознания. Именно самосознание им необходимо. Вошел Ивар. Выглядел он озабоченным, и я не сомневался, что это опять дела сердечные. Ивар приближается к возрасту, когда либо женится, либо навсегда остаются в холостяках. Обратите внимание на то, какими озабоченными выглядят такие мужчины. В ярмо супружеской жизни добровольно впрягаться они еще не хотят, но и стирать себе рубашки тоже больше не желают. «Ты прямо в Юрмалу?» — обеспокоенно спрашивает Ивар. «Нет», — отвечаю я, ожидая его следующего вопроса, который обычно начинается со слов «Скажи, пожалуйста, не мог бы ты...» А в тот день я как раз не мог. Жена сказала, что задержится на работе и позвонит мне перед выходом. У меня было около 1,5 часов свободного времени, которое я мог продать ему, вопрос только за какую цену. «Скажи, пожалуйста, ты не смог бы...» «Более идиотской ситуации не бывает, но...» «Я не знаю, кого мне жаль больше, Ивара или ту симпатичную девушку, которую я видел всего один раз и которой, если я откажу, придется напрасно дрожать, осень все-таки, на каком-нибудь углу. Я соглашаюсь выручить, как всегда, и мой подчиненный широким скорым шагом удаляется. Инструктировать дружинников вместо него, значит, придется мне». Снова перечитываю информативную сводку, но ничего заслуживающего внимания там нет. Разве что в розыске угнанных машин дружинники могли бы нам помочь. На сей раз двое «Жигулей», «Москвич» и «Запорожец». Кривая угнанных машин постоянно растет, и, по-моему, уже устарел закон, дифференцирующий преступления в этой области. Вложив в пишущую машинку бумагу, я 10 раз на 5 экземплярах отстукиваю номера украденных автомобилей, чтобы потом раздать их дружинникам. Мысленно употребляю слово «украденные», а пишу «угнанные», потому что есть статья закона об угоне транспортного средства. Статья эта предусматривает гораздо меньшее наказание, чем за кражу. И я еще не встречал ни одного автомобильного вора, который не знал бы все тонкости этой статьи и не пытался бы выдать себя за угонщика. К сожалению, многим это успешно удается. Я, конечно, мог бы и не отстукивать на машинке, а попросить дружинников самих записать номера украденно-угнанных машин. Для пострадавшего ведь это не имеет значения. Мало мы еще сочувствуем пострадавшим. И особые приметы. Но вдруг не у всех будет чем и на чем записать, а наспех оторванные от газеты клочки с записями в карманах изомнутся, буквы трудно будет разобрать, листочки же, которые я раздам, будут восприниматься по-другому. Их положат в бумажники и воспользуются ими не только сегодня во время патрулирования, но и завтра, послезавтра и послепослезавтра. Как только они заметят где-нибудь в лесу или у края тротуара машину, по всем признакам брошенную, достанут листочек и сличат номер. Дружинники — народ наблюдательный, им не мешает сыскная рутина, как нашим работникам, у которых номерами машин испещрены все записные книжки. К тому же индивидуальные маршруты добровольных помощников милиции пролегают по таким дворам и улицам, где мы никогда не патрулируем. И вот я уже неторопливым шагом подхожу к штабу добровольной народной дружины. Не привлекая внимания, прохожу через большую комнату, которая постепенно заполняется людьми. Я здесь бывал, помещение знаю хорошо. И в задней, меньшей комнате, за монументальным письменным столом, вижу пожилого, бритоголового мужчину с выражением непоколебимости на лице. Такими мне представляются генералы перед решающим сражением. Для пользы дела следователи и криминалисты носят форму лишь во время строевой учебы или в торжественных случаях, а сегодня ни то, ни другое, поэтому моя личность, особого доверия у бритоголового, он начальник штаба народной дружины, не вызывает, и я вынужден показать служебное удостоверение. Но и оно, кажется, его не очень убедило. По-моему, он принадлежит к тем, кто признает лишь людей, которым перевалило за 60, Еще лучше, конечно, за 70, потому что все, кто моложе их, кажутся им легкомысленными. Даже свой рапорт «явилось столько-то, патрулировать будут там-то», он протараторил так, будто я вовсе не достоин его слушать. Наконец собрались все, и я прохожу в большую комнату, рассказать, на что особенно следует обратить внимание, напоминаю некоторые прописные истины и раздаю листки с номерами угнанных машин. «Мне не надо», — мотает головой довольно неопрятно одетый по сравнению с другими пожилой мужчина в сером полупальто из деревенского сукна. У него грубые, плохо вымытые руки с короткими сильными пальцами. Стоит у самой входной двери, которую даже в холодные вечера держат открытый настежь. Вентиляция в помещении плохая, да и прятать здесь нечего. Штанины и полуботинки у мужчины облеплены жирным черноземом. Кажется, это не дружинник, а посетитель. Никто не заметил, когда он вошел, так как взгляды всех были устремлены на меня. Должно быть, вопрос, по которому он пришел, не такой уж значительный, поэтому прерывать мою речь он не стал. Я иду по кругу, раздаю листки дружинникам, начальник определяет для каждой группы маршрут патрулирования и с решительностью, свойственной инструкторам парашютистов, одну за другой провожает группы за дверь. Вернувшись в заднюю комнату к письменному столу, замечаю, что старик в полупальто направляется ко мне. Ходьба дается ему с трудом. Ноги у него словно одервенели и в коленях почти не сгибаются. «Я к вам», — подойдя ближе, — говорит он. «Пожалуйста, по какому вопросу, откуда ни возьмись, бритоголовый начальник штаба уже восседает на своем стуле, тоже монументальном, и открывает журнал регистрации происшествий?» «Я к нему», — мужчина кивает в мою сторону. «Нам надо поговорить с глазу на глаз». «Извините», — говорю я бритоголовому, — и вдвоем с незнакомцем мы направляемся в сторону выхода. Но я вижу, что бритоголовый не принял бы от меня извинения, даже опубликованного в газете. По-военному, вытянувшись за письменным столом, непоколебимый бритоголовый смотрит так, словно хочет сказать, что нет такой тайны, которой ему не положено знать. И во всем подлунном мире нет ничего такого, что он не обязан знать. Я в его глазах, наверное, молокосос-выскочка, откровенно проявивший нахальство. От тротуара нас отделяют 3 бетонные ступеньки, и я помогаю старику преодолеть их. «Пойдем потихоньку», — говорит он. «Там при всех я не хотел. Не окажись вы тут, из штаба дружины я бы только позвонил в милицию. Не стоит поднимать лишний шум». «Не понимаю. Наверное, труп. Где?» «Тут неподалеку, в садах». «Наверное или точно труп?» «Да, покойник. Я видел спину и затылок. Я ничего не трогал, а сразу пошел звонить». «Может, пьяный? Заснул? Его уже раздуло. Я потому там ничего не стал говорить, чтобы не бросились смотреть, испортили бы следы. Следы — дело очень важное, я знаю, сам после войны служил в милиции. На большом кладбище бандиты меня и подстрелили, теперь уж в танцоры не гожусь». Сады. Так вот почему у старика штаны и полуботинки облеплены жирной землей. «Кто-нибудь кроме вас видел?» «Нет. Сходим туда сначала вдвоем. Может, он и не убит, а сам испустил дух». «Следствие начинать все равно придется». Мы сворачиваем в тихий короткий переулок с добротными домами, построенными в 30-е годы. У некоторых на входных дверях еще сохранились бронзовые ручки. Вскоре оказываемся возле длинного сооружения из белого силикатного кирпича. По виду оно напоминает барак, какие немцы строили для военнопленных. Только у этого двери лепятся одна к другой. Все из шпунтованных досок уложенных елочкой, и пригнаны они, и запираются тщательнее, чем сейфы. Это гаражи. Мимо них, среди засохшей и потемневшей почти в человеческий рост крапивы, тянется узкая утоптанная тропинка. Вдвоем по ней никак не пройти, поэтому старичок идет впереди. Постепенно сгустились сумерки, и положение осложнилось. Конечно, можно произвести осмотр места происшествия при свете прожектора, но в таком деле важна быстрота. Мощное же освещение организовать не так-то просто, да и при нем все не заметишь. За гаражами по мосткам мы переходим широкую канаву и вступаем на территорию садового кооператива, о масштабах которого я не имею четкого представления. Сады — словно отдельное, само по себе существующее государство, со своим ритмом жизни, своей архитектурой и своим населением. Им присуща какая-то своя красота и в то же время что-то неприятное, непонятное. Гибрид пиратского судна, помойки и желтой сливы, как сказал бы Ивар, которому пробелы воспитания, полученного в детстве, не удастся заполнить, пожалуй, до самой пенсии. С одной стороны, к садам примыкают 12-этажные дома, которые высятся, как бело-голубые свечи, а вдоль пролегает асфальтированная дорога с большими лампами-светильниками на столбах. В них свистит ветер, мимо по дороге проносятся автомобили со скоростью, далеко превышающей указанную в правилах движения. От этой главной магистрали ответвляются вполне проезжие дороги, где с гаревым покрытием, где вообще без покрытия, но везде рытвины одинаково засыпаны всяким мусором, вплоть до сплющенных консервных банок. Место здесь низменное, почва мягкая, сыпь в рытвины что угодно, сыпхет целую гору, к весне все усядет, как не бывало. По краям дороги сложено всякое добро тех, кто строит что-нибудь по мелочи. Хозяев парников, то тут, то там у калиток видны кучи галечного песка, торфа или навоза, ссыпанные с самосвала. С обеих сторон вдоль большой дороги тянутся сточные канавы. Вода в садах весной стоит долго, а за канавами, где ровные, а где покосившиеся или с подпорками, плотные изгороди в рост человека, чтобы прохожие не заглядывали, да и самим хозяевам, видно, не хочется чувствовать себя, как в витрине. Я вспомнил, как однажды летом проезжал через сады с оперативной группой. Это было, наверное, в самом начале лета. Яблони стояли в полном цвету, а изгороди, увитые диким виноградом, фасолью или хмелем, напоминали зеленые валы. Но теперь осенью все выглядело уныло. Обнажились надломленные изгнившие рейки, на металлических решетках бросаются в глаза небрежные заплаты из проволоки, ржавое арматурное железо и засохшие стебли вьюна. И хотя кое-где неподалеку от участков можно увидеть легковую машину, все же в основном сады-огороды — это владение таких людей, которые из-за своего возраста и недостатка средств не в состоянии строить дачу где-нибудь под Ригой, а рады и такой возможности с пользой побыть на свежем воздухе, посадить дерево или вскопать грядку под редиску. Некоторые занимаются огородничеством уже десятки лет. Помню, еще мальчишками мы бегали сюда после уроков поглазеть на тренировки жокеев или через щели в заборе следили за тем, как мелькают потные бока коней, легкие двуколки и яркие цветные атласные рубашки наездников. В те времена самые высокие яблони здесь были высотой с двухэтажную трибуну ипподрома. Домики, летом укромно прятавшиеся в зелени, лишь кое-где мелькает крыша или труба, редкий хозяин имеет такую, в общей осенней наготе открывают свои обшарпанные бока, повествуя о скромном достатке владельца, его изобретательности и неприятностях, пожаре, гнили или протекающей крыше. Большинство домиков претерпело несколько эволюций, и все их можно прочесть, словно жизненный путь человека по линиям его руки. Вначале будка для садового инвентаря. Затем к ней прилепилась комнатушка в 3 шага шириной. В такой можно заночевать в теплую летнюю ночь. Вот прилепилась еще одна. Хозяин в расцвете сил, стал лучше зарабатывать, а дети подросли, нужно место, чтобы поставить их кроватки. Второе помещение он строит основательно, из газобетонных блоков, покрывает его шиферной крышей. Но тут уже подкрадываются старость и одиночество. Сил больше нет и потребностей тоже нет. Вместо разбитого стекла вставляется кусок фанеры. Многие постройки такие. Заплата на заплате. На один сезон. Без будущего. Растущее строительство скоро прикончит и этот источник кислорода. Центр города близко. Новые троллейбусные линии здесь прокладывать не надо, о магазинах и бытовом обслуживании голову тоже ломать не надо. Такие участки, как золотой рубль, найденный на земле, валяй, строй себе 12-этажные небоскребы. Лишь в тех немногих домиках, в которых живут и зимой, более или менее заметна основательность, которая может уберечь от февральских холодов. «Разве ближе, чем в штабе дружины, нет телефона?» — спрашиваю я, идя за стариком по узкой, как мышиные, тропке. Она пролегала как раз по меже. Никто из соседей не пожелал урезать свой участок. Мы пролезаем через щель между двумя высокими заборами из проволочной сетки, где двоим с большой ношей не разойтись. Вот такими узкими и длинными тропинками, напоминающими паучьи лапки, заканчиваются все подъездные дороги. Переплетающиеся и скрещивающиеся тропки служат проводниками жизни на всей огромной территории садово-огородного кооператива, и общая длина их наверняка составит десятки километров. Есть еще у сторожа, но у него аппарат частенько не работает. Провода-то по воздуху переброшены. И у него такой дурной пес укусить может. Сторож служит исправно. Да что тут вообще сторожить? Но сторожу положено быть. Вдруг случится что-нибудь серьезное. Он может позвонить в милицию. Бывает, пожарников вызывает. Летом еще ничего, народу много, чужие тут не показываются. А зимой почти все будки взламывают. Особенно те, что на окраине. Паршивцы, мальчишки. Ведь не держим здесь ничего такого, что стоило бы украсть. Но эти сволочи нагадят, а по пьянке могут и поджечь. Много не надо, одну спичку, и такая будка сгорит, как пучок лучины. Изловить их не удается. Здесь не то, что в открытом месте. Сидят в какой-нибудь будке, пойди отыщи их. Я приладил один замок, другой не помогает. Запрет такого, он вышибет стекло и все равно влезет. На эту зиму, я думаю, отключить электричество. Небось, недолго насидишься в темноте да в холоде. А милиция? Я ж говорю, тут ничего не увидишь, если в будку залезут. Но бывает, их ловят, мы слыхали. Мне очень нужен телефон, потому что осмотр места нельзя откладывать до утра. Как назло, сообщают о подобных случаях всегда вечером. Броди теперь тут, как лунатик, с фонарем, а на другой день начинай все сызнова, ведь сам себе не веришь, что при свете фонаря заметил все. Сейчас уже будем на месте. Идите сюда. Старик открывает калитку. Подождите. Я останавливаю его. Позвольте мне идти первым. Пожалуйста, пожалуйста. Участок небольшой, широкие ровные грядки, остов парника над слоем листвы. Она должна уберечь землю от глубокого промерзания. Налево в конце тропки довольно аккуратный садовый домик. Где? Идите вперед. Дохожу до края домика, но ничего пока не замечаю. Идите дальше по моим следам. Следы на взрыхленной земле поэтому глубокие. Они ведут к задней изгороди участка, где сетка между двумя столбами разобрана и смотана. Следы одного человека, других нет. «Я тут весной всегда утопаю, если канава не вычищена», — говорит он за моей спиной. «Мы туда ничего не бросаем, сама засоряется». Раньше я очень мучился. Другие уже давно все посадили, а у меня еще вода на участке. Тогда я стал осенью немного подкапывать, и, скажу вам, помогало. И теперь смотрю то же самое. Канава полна почти до краев. Значит, возле стока что-то застряло. Надо копнуть лопату другую, и уровень спадет. Пойду, думаю, почищу. Какое там? На дне канавы ничком лежит человек. Мертвый. Я вижу часть его спины в грубом темно-синем плаще и затылок. Затылок густо залеплен кровью, поэтому я предполагаю, что рана от удара, а не от падения навзничь. Жидкие серые волосы пожилого человека. И ни одного следа ни на этой, ни на той стороне канавы. В теплую погоду труп всплывает через 2-3 дня, в холодную немного позднее, и обычно всплытию не препятствуют даже привязанные тяжести. Могу я процитировать из учебника криминалистики, хотя и не намерен вмешиваться в компетенцию судебного медика. Поверхность воды в канаве зеленая, она полностью покрыта водорослями, похожими на крохотные листочки. Я знаю, что каждый такой листочек – самостоятельное плавающее растение, у которого нет корней. Знаю также, что этот слой в толщину может достигать более десятка сантиметров, но никак не могу вспомнить, как это растение называется. Если я вообще когда-нибудь это знал. «Пойду поищу телефон», — говорю я. «А калитку пока заприте, пожалуйста». «Мне тут остаться?» — не скрывая неудовольствия, спрашивает старичок. «Если уж начали помогать милиции, то делайте это до конца. Стойте, как скала, и никого не подпускайте. Сторож знает всех владельцев огородов. Куда там? Да и меняются они». На асфальтированной дороге я встречаю двух старушек с огромными охапками бело-фиолетовых цветов. Благодаря таким вот старушкам цветы можно купить в Риге даже поздно вечером. Мимо меня пролетает машина, затем другая. Правила движения здесь толкуют весьма свободно. Даже неуклюжий хлебный фургон промчался на скорости не менее 80.